Днепр. Потом мы ехали по железной дороге и опять на другом пароходе, по реке. Бабушка сказала, что это очень большая река, называется Днепр, и что около самой реки будет большой город. Это и будет Киев. Там очень хорошо, и там живет бабушка. В Киеве, бабушка сказала, есть такие комнаты, и там можно всякую игрушку взять и поиграть. А когда не захочется, отдать назад, и тебе другую игрушку дадут. И так можно много-много раз, сколько хочешь. И еще в Киеве есть такой дом, куда все дети приходят, и там очень интересно. И мы с бабушкой туда пойдем, и, может быть, мне там дадут ружье, и я буду уходить и петь. Большие мальчики там делают самолетики, которые сами летают, и что я потом буду делать тоже самолетики. Мне очень захотелось, чтобы скорее был Киев. И я все глядел вперед и кричал: «Бабушка, вон Киев!» А бабушка все говорила, что это не Киев, а деревня, и что там в садах растут вишни и яблоки, и еще груши и сливы. И мы потом будем из слив варить варенье. Вдруг один дядя закричал: «Смотрите, смотрите, невод!» И все стали смотреть на берег. Мы с бабушкой тоже стали смотреть. Все кричали: «Невод, невод!» А там на реке была большая лодка, красная, и я думал, что это лодка невод, и сказал: «Какой красный невод!» И все стали смеяться. Бабушка мне сказала, что невод — это не лодка, а сетка. Она большая. Ее кидают в реку, а потом тянут к берегу и сгребают рыбу. Я хотел посмотреть, как сгребают, но мы уже проехали. Я только видел, что там, на берегу, много людей. Бабушка сказала, что это ничего, что мы проехали. В Киеве еще невод лучше есть, и мы с бабушкой пойдем смотреть, и я увижу, какие рыбы всякие бывают в реке. Есть рыба-щука. Она может так укусить, что даже может палец откусить. И она маленьких уток, совсем маленьких, которые еще утята тоже хватает, и съедает, и всяких рыб тоже глотает, только раков не может глотать. И мы пойдем смотреть на невод, и мне покажут щуку. Потом мы с бабушкой обедали, и я ел куриную ножку. Один дядя посмотрел в окно и сказал очень громко: «Ого-го! Уже Киев видно!» А я не хотел есть, а хотел, чтобы посмотреть Киев. Бабушка сказала, что еще далеко, а я все равно не стал есть. Бабушка вытерла мне руки, и я побежал на палубу смотреть. Я хотел смотреть, а смотреть не мог. Все хотели смотреть, встали и загородили. А один матрос увидал, что я хочу смотреть, и сказал: «А ну, давай, пойдем!» И мы как пошли, и прямо на лестницу, к капитану. Только не к капитану, а где ведра стояли. Там ведра деревянные стояли. Матрос сказал: «Они, чтоб помогать, пожар заливать!» Он сказал мне: «Держись за ведра!» А у них ручки из веревки. Они толстые, они прямо как железные. Я за эту веревку стал держаться. А матрос говорит: «Гляди, вон Киев! А там все деревья и немного домов. А потом стало много домов видно, и пароходов всяких много, и лодок очень много. Наш пароход как загудел в гудок, так ведро стало прыгать». А потом я услышал, что бабушка кричит: «Алеша! Алеша, куда ты делся?» А я не делся, я наверху. Я сначала не кричал, а потом крикнул: «А я тут!» Бабушка все смотрела, где я. а я наверху. Я еще закричал: «А я тут! А я тут!» И все стали смотреть на меня и смеяться. Бабушка тоже посмотрела. Бабушка закричала: «Ну, держись крепче!» Это потому, что загородки не было. А у меня зато ведра были. Они в ряд стояли. Там длинная-длинная скамеечка, и в ней дырки большие. А в эти дырки ведра поставлены. Они ни за что не упадут. Бабушка ко мне пришла и стала рукой ведро толкать. Думала, оно упадет, а оно не упало. Бабушка сказала, что она боялась, что я упаду. А я сказал: «Ха-ха-ха, это дядя матрос меня сюда привел, чтоб я Киев посмотрел». Я очень хотел увидать бабушкин дом, где мы будем жить. А бабушка сказала, что его все равно не видно, и чтоб идти Мишку прятать, и вещи все. И мы пошли в каюту. А потом пришел этот матрос и сказал, чтоб мы его ждали, потому что он придет и наши вещи вынесет. А что сейчас пристань будет, и ему надо идти помогать пароход привязывать. Потом пароход толкнуло. Бабушка сказала: «Ну, приехали!» И все стали топать, все стали выходить, а мы не стали. Бабушка сказала: «Не вертись, успеем. Придет матрос и возьмет вещи». А никто не приходил, и матрос не приходил. Бабушка пошла посмотреть. Может быть, он не может прийти, и велела, чтоб я сидел в каюте. Вдруг матрос пришел. Он очень скоро схватил наши вещи и все говорил: «Пошли, Алешка, пошли, я извозчика нашел». Мы опять на извозчике поехали. Мы тихо поехали, потому что вверх. А потом опять скоро. И там улицы, и трамваи, только не как в Москве. В Москве они побольше. И вдруг бабушка закричала: «Стойте!» И потом сказала: «Ну, дома!»